два микрофона. Давайте представим себе два микрофона. Один, назовем его микрофончик, резонирует в местах образования согласных звуков. На губах. Б, б, м, м. Второй, назовем его микрофон, резонирует в пространстве купола между мягким небом и задней частью языка. Вот здесь все звуки речи усиливаются, озвучиваются, становятся летучими. Можно сравнить купол с входом в пространство внутри гитары или скрипки. Струны формируют звук, а тело гитары его делает объемным, летучим, нарастающим. Микрофон в куполе неба – главное резонирующее пространство для всех звуков речи. Рот снова приоткрыт, легко прижав кончик языка к небу за передними зубами. Протяните слитно, вяло, неразборчиво звуки. Постепенно появится длинный гудок. Если прижатый к небу кончик языка будет двигаться по средней линии неба от верхних зубов к мягкому небу, вы почувствуете комфортную, именно для вас комфортную точку звучания, место вашего личного микрофончика. Если позиция найдена правильно, то звучание будет сопровождаться приятным мягким ощущением в глотке. Кончик языка оставьте прижатым к небу в этой точке и продолжайте звучание, проверка правильности которого одна – комфортное ощущение в горле. Слушайте. Слышите, как меняется звук? Как только где-то у меня, например, на середине неба, нашлась эта комфортная точка, моментально звук стал насыщенным. Чтобы сделать это важнейшее упражнение верно, представьте, что кончик языка, капитель колонны, крепко, без лишнего напряжения, держащий купол неба и меняющая, не отрываясь, точку касания от верхних передних зубов до мягкого неба. Важно почувствовать, что гудок произносится очень вяло, расслабленно, без активной артикуляции, даже чуть с внутренней незаметной улыбкой, как всегда в первичных упражнениях. При этом фокус, комфортное звучание, легко ощущается где-то ближе к высокой точке неба. Место комфортного, спокойного звучания каждый ощущает по-своему. У одного человека этот личный микрофончик находится у верхних зубах, у другого – чуть дальше на альвеолах, у третьего – в глубине, ближе к мягкому небу, а у некоторых – у нижних зубов. Если точка для позиции кончика языка у неба найдена правильно, то вам приятно звучание, приятно ощущение в горле. Вновь представьте себе в этом месте небо, маленький микрофончик, и, продолжая звучать, опустите кончик языка к нижним зубам. И тогда в вашем личном микрофончике вы будете чувствовать средней части языка, место вибрации. Место резонации между языком и микрофончиком возникает само без ваших усилий. Очень важно это понять и почувствовать, потому что точка звучания у каждого сугубо индивидуальна. При совершенно общей позиции, принципиально общей позиции, то есть очевидно, положение языка чуть меняется и становится более комфортным, более свободным для ощущения потока звучания. Не забывайте, все движения мягкие, напряжения не должно быть, и следите, чтобы язык не был напряжен. Чуть колебалась его задняя половина от того, что вы расслаблены, вяло открыв рот и держа кончик языка у неба или у нижних зубов, произносите слитно. Это звучание, резонируя на небе, образуется или сзади поднятого и прижатого к комфортному участку неба языка, или где-то в середине языка, если кончик касается нижних зубов. Ищите свое персональное свободное звучание. Добавьте к предложенным движениям длинный гудок, как будто воет сирена внутри грудной клетки. Сирена в ночной темноте. Звук не будет иметь препятствий на выдохе. Отзвучит, отзовется в груди и в голове. Обратите внимание, что все звуки речи, кроме губных, четко и чисто звучат во внутренней артикуляции. Во внешней, подчеркнутой, очень хорошо говорящие люди просто не нуждаются. Переходите постепенно к озвучиванию слогов речи в куполе неба. Мы ведь знаем, как важна разборчивость, а значит, слогоделение в речевом потоке. Рот открыт, короткий добор воздуха носом, горячий воздух на мягком небе. Произносите без внешней артикуляции. Ая, ая, ая, ая, ая, ая, ая, ая, ая, ая, ая. В большом микрофоне купола сразу почувствуете озвученность каждого произносимого звука, а затем и каждого слога. Рот открыт. Приоткрыт. Добирайте, когда удобно и коротко, воздух носом, делайте горячий выдох, не артикулируя губами. Произносите эти сочетания спокойно, озвучивайте все. А, э, та, ка, ла, ка, ла, а, э, та, ка, ла, ка, ла. При этом, конечно, все о в речи. В предударных позициях, конечно, будут сначала походить на «а». Важное замечание. Вы помните, что после короткого носового вдоха в момент горячего выдоха возникает короткое придыхание на мягком небе, похожее на легчайшее «ха», легкое колебание маленького язычка. Это же ощущение возникает при озвучивании слогов речи. Да, э. Та, а, на, а, э, та, я. Ощущение звучания всех согласных и гласных в куполе неба возникает очень быстро. Как если бы звучало, ну, если можно так выразиться, круглое отверстие гитары, которые пересекаются струнами. Переходите к словам, коротким фразам, постепенно, сохраняя уже привычное звучание в микрофоне, добавляйте нормальную артикуляцию, но разговаривайте небом. «Да, это я, да, это, конечно, я, мы встретимся сегодня с тобой». Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Я ощущаю небное резонирующее пространство.